Глава 13. Афины. 23 ноября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. «Но это еще», — произнес Эрих, — «в ближайшее время уже должно перестать», — заверил его Виссарион. «Кости срастаются быстро, он ведь еще так и юн, но приятнее процесс заживления от этого не становится». Идею с мирным путешествием Эриха на юг не оценил никто. Зевта сказал, что это не своевременно, потому что они еще не покорили все оставшиеся 8 окрестных деревень. Отец Григорий сказал, что Эриху лучше вообще не рисковать и держаться рядом с отцом, чтобы сын был там, где отец добивается успехов и славы. Эрих же сильно хотел в Афины. Но что ему там нужно? Во-первых, он хотел поскорее выполнить обещание, данное Виссариону. Виссарион – ценный человек, научивший его говорить и писать на латыни, чего Эрих никогда не забывал и был ему благодарен. Во-вторых, у них скопилось некоторое количество денег и ценностей, которые можно потратить на действительно полезные вещи, например, на доспехи, оружие, трактаты философов и ученых. В-третьих, ему до одури хотелось посмотреть на настоящую цивилизацию, на настоящую Римскую империю, ту самую, которую с восторгом описывал Марцеллин или сухо констатировал Август. Это стоит как минимум увидеть, а лучше пощупать. Если не сейчас, когда все начало немного успокаиваться и вошло в верную колею, то когда еще? – подумал Эрих. Зевту он сумел подкупить тем, что обещал привезти по-настоящему хорошие доспехи и лучшее оружие, а отца Григория тем, что обязался купить пару-тройку грамотных рабов, способных записывать за священником на латыни и греческом. Ради последней покупки отец Григорий даже выделил часть личных сбережений. Остальных жителей деревни Эрих не спрашивал. Мать понимает, что Эрих – это взрослый мужчина, сам решающий, как ему действовать, а братья с сестрой не настолько привязаны к нему, чтобы не желать ему убытия в неизведанную даль. Вместе с Эрихом в Афины пошло 50 воинов, выделенных Зевтой под его командование. Каждого снабдили кольчугой, шлемом, хорошим топором и щитом. Также с ними поехали 2 телеги с награбленным добром. Нужно будет реализовать все это за хорошие деньги, после чего приобрести товары по списку. Список находился у Виссариона, который лучше всех подходил для такого рода деятельности. «Только вернись, сын», — напутствовала Эриха Тиудигота. «Обещаю», — ответил Эрих. «Никого не грабь», — сказал ему Зевта. «Я не дурак», — ответил Эрих. «Ступай, сын», — улыбнулся Зевта, — «ждем тебя с надеждой». Эрих обернулся на построившихся в колонну воинов. Здесь Нима Наус как заместитель юного командира, здесь Хумул как желающий посмотреть на южные земли, тут же Виссарион и Татий, эти ради практических целей, то есть взаимодействия с римлянами. «За мной!» Приказал Эрих и пошел по дороге на юг, но затем вновь повернулся назад. «Альвамир, ты тоже?» «А-а-а!» Посмотрел на него здоровяк и пошел вслед за остальными. Здоровенный детина, внук покойного Гундимира, после похорон оказался никому не нужен. Это было ясно еще в момент гибели старейшины, потому что все как-то резко охладели к раненому Альвамиру. Он умственно отстал и раненый. Зачем такой кому-то? Но Эрих оценил боевые способности этого гиганта и провел с ним беседу, напрямую предложив службу в будущей дружине. Пришлось сказать, что Эрих будет ему как дед, потому что Альвамир очень плохо понимал концепцию службы в дружине. Пришлось обещать сытную кормежку, теплое спальное место, а также блестяшки, то есть, вероятно, блестящие украшения, которые очень нравятся Альвамиру. Женщины его не интересовали, как и богатство. Альвамиру нужны были блестяшки, вкусная еда, сладости и дом. Когда Львомир полностью восстановится, Эрих использует его как собственного чемпиона, если кому-то придет в голову бросать ему вызов. В условиях поля боя от Львомира, судя по всему, мало толку, потому что он слишком глуп для этого, но в поединке один на один он крайне опасен. Гундимир экономил на экипировке своего внука, но Эрих такой ошибки допускать не собирался. У Марцеллина описывались некие парфянские катафрактарии. Это конные воины, победившие Марка Краса во время его похода. Конники эти были облачены в тяжелую броню с ног до головы и пользовались длинными копьями. Ужасный лобовой удар сметал даже самых лучших легионеров, потому что никто не в силах выдержать такой натиск. Но катафрактарии Эйриха интересовали не копьями, а броней. Если такую броню способны сделать в Афинах, то она нужна Эйриху. Заковать Львомира в катафрактскую броню, вооружить двуручной секирой, представил он картину. Его нельзя будет убить, а он сможет убить любого, ведь будь у него в руках топор. Будь у Альмавира на поединке топор, Эйрих бы сейчас не думал. Уже давно бы сыграли по нему тризну, погоревали и забыли. Кувалда на длинной рукояти — это зрелищно, но медленно. Секира — это оружие поединщика и палача. «Пошевеливайтесь», — приказал Эйрих. «Нужно пройти как можно дольше до заката». 28 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины. Перед Эйрихом открылся вид на крупный город, богатый высокими зданиями из белого камня, статуями, храмами, а также толпами горожан. Эйрих видел китайские города, и, следует сказать, они были гораздо больше и более плотно населены. В прошлой жизни он чувствовал угрозу от таких скоплений людей, потому что чувствовал гнетущую мощь городов. «Ничему-то они не учатся», — неодобрительно покачал головой Хумул. «Ты о чем?» — поинтересовался Эрих, созерцающий эту навевающую философские мысли картину. «Алари хотел взять этот город, как я слышал», — произнес Хумул. «Но жители выплатили ему дань, и он ушел. А так окрестности Визигот хорошо пограбили. Даже мне, когда они обратно проходили, кое-что перепало». Бывший охотник залез под воротник и извлек на свет золотой крест на бечевке. «Видал, да?» — спросил он. «Дорого стоит, наверное», — хмыкнул Эйрих. «Золото чистое», — со значением произнес Хумул. «Выменю на бабу молодую». «Я бы не показывал такое в этом городе», — произнес Татей, стоящий рядом с Эйрихом. «Это почему?» — нахмурился Хумул. «Явно же с попа какого-нибудь снято», — пояснил Татей. «Такие вещи у простых людей не водятся». «И да, действительно дорого выглядит. Это точно испортит отношения». «Римлянин прав», — поддержал чужака Ниманаус. «Они же очень обижаются, когда мы грабим церкви. Напомним об этом и быть беде». «А Ларих, как говорят, благочестивый христианин?» — покачал головой Эйрих. — Он не мог позволить грабить церкви. «Как-то ведь Хумул получил этот крест от воинов Алариха. Может, украл, но это на него не похоже. Скорее, выменял на что-то интересное или выиграл в кости». «Набег — это набег», — усмехнулся Наус. «За всеми не уследишь». «Никому больше не показывай, пока не вернемся домой», — приказал Эйрих Хумулу. «Если хочешь бабу, я тебе куплю из своих денег. Если продадут, конечно, но крест отдашь». «Мне без разницы», — пожал плечами Хумул. «Но чтобы баба была молодая, иначе никакого тебе креста». «Договорились», — ответил Эрих. «Так чему они еще не научились?» «А?» — вспомнил изначальную тему Хумул. «Стены низкие, воинов мало. Можно взять даже 5-6 тысячами». «Половину Тумена на такой город?» — посмотрел Эрих на Афины. «Да, Хумул прав. Если заблокировать море, а это и не нужно, потому что осады не будет. Можно взять с наскока, пройти в центр и...» Центральная площадь города выглядела настолько... настолько неприятно, что Эриху вдруг захотелось сжечь там все. Тряхнув головой, он подавил жгучее желание разрушать. «Что, пойдем?» — спросил Тати. «До вечера найдем ночлег, желательно на окраине». «Знаю такое место», — произнес Виссарион. «Господин лучше сразу позаботится об этом, чем потом шататься в потьмах». «Идем», — позвал всех Эрих, а затем посмотрел на воинов у обоза. «Следите за грузом, здесь полно воров». Они спустились с холма, по которому простиралась мощеная дорога из камня. Это выглядело очень дорого, поэтому Эрих в очередной раз восхитился богатством римской державы. «Мы не строили дорог, потому что наши кони быстры». Но Эрих не мог отрицать, что пешком путешествовать лучше по мощеной дороге, чем по грунтовой. Ведь когда идешь по ровной дороге, ноги будто бы сами направляют тебя в пути. На воротах низенькой городской стены, через которую можно перелезть даже без лестницы, стояли римские воины из гарнизонного воинства. Эрих опасался, что они сейчас начнут копаться в их телегах и запретят проносить внутрь оружие, как китайская стража города Фуджоу, когда-то смевшая потребовать у Чимучина задать его меч и топор. Наглецы расплатились за свою дерзость спустя несколько лет. Но бородатые стражники даже не посмотрели в их сторону, что было странно для Эриха. Будь он градоправителем Афин, устроил бы тут самый тщательный досмотр, чтобы недруги не смогли провести в город свое воинство. «Видимо, ни на что не надеются», — подумал Эрих. «Если придут варвары, Афини не сдадутся, ожидая своей участи, как овцы перед забоем». Последняя мысль всколыхнула Эриха. «Овцы. Здесь же продают овец?» — спросил он у Виссариона. «Да, продают», — ответил раб. «Мы должны будем купить пару сотен голов», — уверенно заявил Эрих. Он-то даже не вспоминал о своих старых планах. Купить овец, возможно, коров, чтобы была шерсть, были мясо и молоко. Холодными зимами шерстяная одежда — это единственная альтернатива тяжелым шкурам. «Кстати, Эрих», — заговорил Тати, идущий рядом, — «зачем ты взял того гиганта под свою опеку? Не опасаешься, что он захочет отомстить тебе?» «Он же как ребенок», — покачал головой Эрих. «Бог его наказал за что-то, поэтому он смотрит на мир глазами неразумного дитятки. Он уже не обижается на меня за боль, но благодарен за то, что я даю ему еду и кров. Глядя на то, что происходит, мне кажется, что это нас наказал Бог, а не его», — с грустью произнес Тати. «Может, ты и прав», — ответил Эрих. В его словах что-то было. Альвамира не знает печали, плачет, когда ему больно, искренне счастлив, когда можно поесть пшеничные лепешки с медом. Люди у него делятся только на плохих и хороших, плохие, на кого укажет тот, кто о нем заботится, а хороший — это тот, кто заботится. «Ты рад, что идешь с нами, Альвамир?» — обратился Эрих к гиганту. «А?» Тот широко раскрытыми глазами пялился на многообразие людей на улице. Возможно, такое количество незнакомых лиц разом он видит впервые. А жителям Афин было абсолютно плевать на отряд вооруженных воинов, идущих по главной улице. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — участливо поинтересовался Эрих. «А, да, деда», — ответил Альвамир. «Хорошо чувствую, деда, себя, да-да». «Ну, молодец», — похвалил его Эрих. «Не отставай, скоро покушаем и будем спать». Альвамир посмотрел на него наивным взглядом голубых глаз. «Эх, уговорил, так и быть, будут тебе лепешки с медом», — хлопнул себя по кольчуге на груди Эрих. Альвамир радостно заулыбался. «Лепешки!» — счастливо воскликнул он. «Миет!» Дико слышать такие слова, произнесенные очень густым басом от детины, существенно превосходящего ростом даже не самых маленьких готов. «Ох, балую я тебя!» — произнес Эрих. «Хороший ты парень, Альвамир!» «Альвамир хороший!» — согласно кивая, подтвердил гигант. Жители Афин занимались своими бытовыми делами, таскали туда-сюда корзины, амфоры, деревянные клетки с животными и птицей. Жизнь здесь, если сравнивать с деревней Эриха, по-настоящему бурная. «Господин хороший, стабулярий недалеко отсюда», — сообщил Виссарион, указав на переулок слева. Примечание. Стабулярий от латинского «стабулум». Стоянка, постоялый двор. Это постоялый двор для плебеев, то есть простолюдинов. В стабулумах обычно был водопровод, конюшня, прислуга и сервис. Конец примечания. Но если не хочешь сильно тратиться на постой, то через улицу, если идти на восток, есть Каупона, где пусть похуже содержание, но зато дешево. Примечание. Каупона от латинского «каупонум», производное от «каупо», означающее «трактирщика». Трактир. Это заведение было для самых бедных, кому вообще не важен комфорт и нужно место, где можно поспать. В Средневековье только такие гостиницы остались. Поэтому можно сказать, что гостиничный сервис в Европе с развалом Римской империи сильно упал. Конец примечания. «Веди в стабулярий», — решил Эрих, — «а мы при деньгах». Пройдя через переулок, где стояла группа оборванцев, ждущие непонятно чего, они вышли к трехэтажному зданию, рядом с которым было довольно людно. «Почему здесь так много людей?» — спросил Эрих. «Очень много атлетов-олимпийцев», — ответил Виссарион. «Еще не разъехались после игр, как я полагаю». «Что за игры?» — не понял Эрих. «Олимпийские игры», — пояснил Виссарион. «Соревнования между атлетами с очень щедрыми призами за победы производятся издавна, чуть ли не со времен Ликурга Спартанского. Позже ты обязательно расскажешь мне обо всем этом», — произнес Эрих, а затем посмотрел на стабулярий. «Как здесь поселиться?» «Я обо всем позабочусь», — ответил раб, после чего обернулся на колонну готских воинов. «Нас 54». Он вошел в здание и, как видел Эрих через дверной проем, заговорил с неким римлянином, стоящим за прилавком. «Воины», — решил не тратить время зря Эрих, — «ведите себя так, будто если вы не понравитесь римлянам, на нас обрушится гнев тысяч воинов гарнизона этого города. Не буянить, алкоголь не пить, к женщинам не приставать, вести себя благопристойно, как самые лучшие варвары этого поколения». «Совсем баб нельзя?» — разочарованно спросил Хумул. Бывший охотник, лишенный возможности заниматься любимым делом, нашел себя в удовлетворении похоти. В деревне он посещал почти всех вдовых женщин, которые только согласны пустить его в дом. И сейчас может думать только о том же. «Дома», — ответил ему Эрих, — «мы в походе». «Эрих прав», — неожиданно проявил благоразумие Ниман Наус. «Если кто-то из римлян обидится, позовет стражу, и тогда придется воевать. Но мы можем ограбить какое-нибудь селение на обратном пути и вдоволь покуражиться. Правильно говорю, Эрих?» «Если это не помешает нам вернуться вовремя», — равнодушно пожал плечами Эрих. «Вот так мне нравится», — заулыбался Хумул. «А ты не пропащий малый. Уважаю». Виссарион вернулся довольный и улыбающийся. Он с поклоном указал на дверной проем. «Для тебя, господин, отдельная комната», — заговорил Виссарион, — «для остальных — комнаты по 5 мест. Обойдется это в 1,5 селиквы в день. «Оплати 2 дня», — передал ему Эйрих нужное количество монет. Считать он любил, но римские цифры его буквально бесили. Если небольшие цифры считать ими еще приемлемо, то когда счет шел на 1000, начинались серьезные проблемы. Поэтому на бумаге он использовал мусульманские цифры, более удобные, по его мнению. Финансовый документооборот его империи строился на таких цифрах, и он не посчитал нужным переходить на заведомо менее удобные римские, которые сложно складывать и вычитать, не применяя счетных досок абаков. Примечание: абак – портативное счетное устройство, представляющее собой доску с полостями для камешков, именуемых псифосами. Это представитель ранних счетных досок, которые продержались в нашей цивилизации до изобретения дешевых и массовых калькуляторов. Существование абака не означает, что без него нельзя было производить арифметические расчеты, потому что сей девайс предназначался для ускорения расчетов всяким античным инженерам, счетоводам и торговцам. Конец примечания. Виссарион был удивлен тому, как быстро Эйрих считает. Даже сильно хотел выяснить, где это Эйрих узнал о таком способе вычислений. Но в тот момент мальчик объяснил свое умение тем, что сам изобрел этот способ, потому что иных объяснений у него не было. Виссарион долгое время пытался ненавязчиво разузнать о готской арифметике у других жителей деревни, но был безальтернативно посылаем в Хельхейм со своими тупыми вопросами. В итоге у него больше не осталось вариантов, кроме как принять, что Эйрих – это величайший ум столетия в маленькой готской деревушке, совершивший настоящую арифметическую революцию. Пришлось Эйриху обучить раба мусульманским цифрам, потому что тот буквально умолял об этом. А вот когда пришло время начал Евклида, Эйрих выделял минимум 2 часа в день на то, чтобы применить мусульманские цифры на выкладке этого гениального грека. Работа шла медленно, однако Эйрих начал понимать, что охотился на зайца, но пристрелил оленя. Такие сокровенные знания достойны особого отношения, ведь даже ему видны способы их приложения для собственного блага. Виссарион заплатил за постой, после чего они разместились в номерах. Эйриху досталась просторная комната с большой кроватью, явно на 2 людей. Тут был сундук для личных вещей, запираемый на навесной замок с бронзовым ключом. Еще тут был стол, 4 стула, а также жировые светильники. Помимо этого находилась комната с водой, где можно было помыться и напиться. Освоившись в номерах, они вышли на улицу и разместили телеги во внутреннем дворе, поставив постоянное хранение из 2 сменяемых воинов. Эйрих не доверял местным жителям, поэтому даже не надеялся на справедливость, если у них что-то украдут. Не став задерживаться в стабулярии, они направились на агору. «Ты знаешь, где здесь можно продать драгоценности?» — поинтересовался Эйрих у уверенно ведущего их Виссариона. «Да, господин», — ответил тот, — «если хотите выгодно продать золото и серебро, то единственное, что можно знать, не надо идти к иудеям, обманут». «Чего еще ждать от людей, убивших Христа?» — усмехнулся Тати. «А куда тогда идти, Виссарион?» Распространено мнение, что Христа убили иудеи, но Эйрих, читавший Марцеллина, знал, что казни его приговорил прокуратор Понтий Пилат, а исполнили ее римские легионеры. Но да, судили его по навету иудейских купцов, торговавших в храме и недовольных тем, что Иисус разогнал торгашей, а также приравнял себя к Богу. В степях казнили и за меньшее. «Знаю пару надежных людей», — ответил раб. Они прошли почти всю агору, прежде чем добрались до 2-этажного дома с лавкой на 1-м этаже. «Это таберна уважаемого здесь человека, Кассия Худого», — сообщил Виссарион. Примечание. Таберна. Латинское «таберна» от слова «табула». Доска. Множественное число. Табернае. Лавка, как правило, располагалась на первом этаже жилого дома, где осуществлялась розничная торговля всем, чем только можно торговать. Говорят, что это была революция в розничной торговле, так как в Риме до их появления не было распространено подобное явление. Обычно римляне торговали на рынке, где стояли временные ларьки, а тут возникла вдруг потребность в лавке. Конец примечания. Он, если у него дела идут так же, как пару лет назад, может скупить много золота и серебра. Правда, он меня хорошо знает. «Твои проблемы», — сказал на это Эрих. «Если попытается убить тебя, мы его прикончим, а в остальном мне плевать». Они вошли в таберну, где в этот момент происходил торг между богатеньким римлянином в нарядной тоге и толстым мужичком в одежде простолюдина. Богатенький римлянин стоял за прилавком, был болезненно худ, а толстый мужичок буквально излучал здоровье и благополучие. Эти двое говорили на повышенных тонах, и Эрих быстро понял, что обсуждалась поставка сомнительного качества хлопковой ткани. И худого римлянина расстраивало не сам факт сомнительного качества товара, а то, что за него были содраны приличные деньги. Пришлось дожидаться, пока эти двое не оттаскают друг друга за грудки и не придут к примирению, так как толстяк снизил цену до желаемого римлянином уровня. «А мне знакомо твое лицо», — римлянин посмотрел на Виссариона. «А не ты ли...» «Приветствую, достопочтенный Кассий», — поклонился раб. «Да, это я, Виссарион, бывший раб Фотиса Самароса». «А, приветствую», — кивнул ему Кассий. «Неужто освободился?» Как знал Эрих, освобождение рабов за хорошую службу – это не столь уж редкое явление. Если в степях человек стал рабом, то просто так его не отпустят, а у римлян все несколько иначе. Вольноотпущенников полно. И так уж получается, если верить словам Виссариона, именно они составляют подавляющее большинство мелких торговцев. Привыкшему лебезить и угождать своему хозяину – будет нетрудно делать это перед покупателями. Виссарион заулыбался. «Увы, я был продан новому господину, достопочтенному Эриху», — указал раб на своего хозяина. «И мы прибыли по делу». «Варвары?» — поморщился Кассий. «Они хоть на человеческом языке говорят?» Презрительное отношение римлян ко всем остальным — это общеизвестный факт. Говорят даже, что они не считают за настоящих людей никого, кроме римлян. Впрочем, о готах можно сказать точно так же, но Эрих прожил достаточно долго, чтобы понимать в людях больше, чем остальные. Точно такие же кожи, мясо, требуха, кости. Но это очень удобно в ведении дела считать, что обманываешь не совсем человека. «Говорят», — произнес Эрих на латыни. «Мы хотим поторговать». «Отрадно слышать такие приятные слова», — заулыбался ничуть не смутившийся Кассий. «Что может быть приятнее для торговца, чем желание поторговать?» «О каких товарах идет речь? Шерсть? Хлопок? У меня вот удача. Как раз только пришла поставка отличной хлопковой ткани». «Я только что слышал, что она паршивого качества», — произнес Эрих. «Ох, ты знаешь», — пренебрежительно махнул рукой Кассий, — «я говорил все это, чтобы сбить цену. Дела торговые». В своей империи Эрих только терпел торгашей. Они ему не нравились, но он понимал, что без торговли невозможно никакой жизни империи. Будь мир идеальным, он бы истребил всех торгашей, обманывающих наивных и наживающихся на глупых, но мир, увы, не идеален. «Мы пришли не за хлопком», — сказал Эрих, после чего повернул голову к своим спутникам. «Наус, Хумул, покажите». Готы сняли со спин тяжелые мешки. Открыв горловины, они показали кассию, сваленные в единую кучу драгоценностей из серебра и золота. «Ох!» — протянул Кассий. «Пройдемте наверх. Здесь это лучше не обсуждать».